чудо о глазах моих, креста ради Христова. Егда послали к нам никонияне, новые мучители, с Москвы в Пустоозерье полуголову Ивана Елагина со стрельцами. Он же, приехав к нам и взяв нас из темницы, поставил нас пред собою и наказ стал прочитать. Там у них писано «Величество царева», и последи писано у них «Сица». «Веруете ли вы в символе веры в Духа Святаго неистинного? И тремя персты креститеся, хощите ли по нынешнему изволу цареву? Аще приимите сии две тайны, и царь вас вельми пожалует». И мы отвещали ему противу наказу Сице. «Мы веруем и в Духа Святаго Господа истинного и животворящего, а тремя персты креститеся не хотим, нечестиво то». И по три дни нудили нас всяко сии две отступные вещи принять, и мы их не послушали. И они нам зато по наказу отрезавши языки и руки от секоша, Лазарю священнику по запястье, Феодору дьякону поперек долони, мне бедному четыре перста, восемь костей. И посем отведоши нас, бедных, в старой темнице. Ох, ох, увы, увы, дней тех. И обрубишь около темниц наших струбы, и осыпаши в темницах землею, и так погребуши нас, живых в землю с горкими и лютыми язвами, и оставишь нам по единому оконцу, куды нужная пища примати и дровишек приняти. И от того времени, Господия моя, стало у меня быть в темнице нужной, чадной, пыльной, горка от дыма, и многожды умирал от дыма, и от всех сих темничных озлоблениях, и от пепелу, и от всякие грязи, и нужи темничные. Помалу-малу начаша у меня глаза худо глядеть, и гною стало много во очах моих. И я гной содирал с них руками моими. И уже зело изнемогши очи мои, и не видел по книге говорить, и я грешный, а сем опечалился зело, и уныл, и тужил немало времени. И некогда бы ми возлегшу на одре моем, и рекох себе: «Ну, окаяние Епифания, ел ты много, пил ты много, спал ты много, а правили келейным не родил, ленился и не плакал пред Богом из воли своей я. Се ныне плачи и неволею слепоты своей я. Ныне пришло тебе время Феофила старца. Он плакал 30 лет над Корчагою». Писано о нем в Потерике Печерском. По Печерскому Потерику инок Феофил собирал свои слезы в сосуд, чтобы предстать с ним перед Богом. Но ангел сообщил Феофилу, что Богу угодны только те слезы, которые Феофил пролил от сердца, не помня о сосуде. Смотри Киево-Печерский Потерик, слово 32, памятники литературы Древней Руси, 12 век, Москва, 1980 год, страница 571. Но он, Феофил, был заготовую трапезую в монастыре, а тебе, окаянному, и дров в печь положить слепому нельзя. А инаго, подобно сему, рекох себе из глубины сердечное со слезишками, а иное ко Господу рекох: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, по благодати спаси меня, а не по долгу, ими же веси судьбами. Не имею бо пред тобою благосотворенное мною ничтож. Но спаси меня ради Пречистая Богородицы и святаго Ангела, Хранителя моего, и всех святых твоих». А иное кое-что поговорил к Богородице и к Ангелу и ко всем святым со воздыханием и со слезишками, да помолится о мне бедным и грешным свету нашему Христу Иисусу. И так, лежа, плача и усну, и скоро вижу сердечными очами моими, Кабы сотник к темнице моей пришел к оконцу и принес много крестов больших и малых, отесаны, большая щепа обита с них, оглавлены, яко быть и тут крестам многим, и, кладяши их на оконце моя темничное, и речеми сотник сице, старче, сделай мне крестов Христовых много, надобно мне, и азреков ему с печалью. Уже, господине, нельзя мне ныне крестов делать. Не вижу, а сей рука больна, сечена. Отошло ныне от меня рукоделие то. И речеми сотник, делай, Бога ради, делай, Христос тебе поможет. И не видим бысть. Аз же грешный убудихся, яко от сна, и рекох себе. Что се будет видение? А глаза таким у меня болят по-старому и гноем заплывают. Я с руками гной содираю с очей моих с печалью великую, на силу великую гляжу. И посем в третий день прииде к темнице моей сотник, той же яве в день, и принесе мне древо кедровое на кресты, и кляпичек, и долотечко маленькое, прежних моих снастей крестовых. С приезду до мучения здесь аз делал кресты больше 2 годов. И как мы пошли к смертному часу на мучение, тогда аз ту снасть отдал требующим Христа ради, а он ту снасть паки сыскал и принес ко мне. И дадеми снасти древо и речеми сотник, старец, сделай мне крестов Христовых немало-таки. Много надо бы мне вести к Москве и давать боголюбцам. Я зрек ему. Уже рабе Христов отошло от меня ныне сие дело. Не вижу, а сей рука сеченная больна. А сие дело великое и святое, и щепетка его делать. Щепетка подалю аккуратно. И речеми паки сотник. Пожалуйся, Бога ради, потружайся, не обленися, будет тебя с толка, Христос тебе поможет. Я зарек ему, и ты сходи, Бога ради, к Аввакуму и принеси мне от него благословение. Да и помолился бы о мне, да поможет мне Господь кресты делать. Он же скоро тече к Аввакуму и принеси мне от него благословение, и рече месице. Аввакум тебя благословляет кресты делать и молится Богу о тебе, да поможет ти Господь кресты делать. И аз рек ему, благослови же и ты мне, Бога ради, кресты делать, да и помолимся о мне. Он же речеми, да благословит Бог тебя кресты делать, и помолюся о тебе. Иди от темницы моя по обычаю благочина с прощением поклоняйся. Аз же грешный, превращай в руках моих древо кедровое, и кляпичек, и долотечко, глаголя сице. Господи, Господи Иисусе Христе, истинный Боже наш, что се будет, рука болна, и очи не видят, а нудят мя и благословляют раби твои, их ради веры великие и прочих рабов твоих, желающих креста твоего святаго на поклонение себе. Помози мне, Господи, грешному рабу твоему, их ради молитв. И с началом помоляся Христу Богу Свету, и Богородице, Матери Его Истинной, и Святому Ангелу, Хранителю Моему, и всем святым, и начал крест делать. О чудо великое Христа Бога Света нашего! О скорого милосердия Спаса нашего Христа! О дивнего исцеления очей моих бедных! Креста ради Христова, бысть очи мои в том часе, безболезненный и светлый зело, а рука моя стала потребна на службу кресту Христову. Слава Христу Богу Свету нашему, а всех сих во веки веком. Аминь. Игда поможет ми Господь крест сделать малый или большой, поклонный или воротовый? Поклонный. Большой крест, воротовый, носится на шее. И аз его положу или поставлю на обычном месте честно, и поклонюсь ему, и проговорю ему тропарь. Спаси, Господи, люди своя и кондак. Вознес Ися на крест. Посем песнь шестую кресту Ирмос. Божественное се и всечестное совершающее празднество богомудреннее Божия Матери, приидите, руками восплещем от нея оросшегося верою славище. Слава, Господи, кресту Твоему честному! Крест всем воскресенье, крест падшим исправления, страстям умерщвления и плоти пригвождения, крест душам славы и свет вечный, слава, Господи, кресту Твоему честному! Крест врагом губитель, крест злочестивым язва и пленение, и верным держава, благочестивым хранитель и бесом отгонитель. Слава! Крест страстям пагуба, крест помыслом злым отгнание, крест сокрушение языческо, искусительно и духовом показась ловительство. И ныне крест воздвижется, и падают духов воздушных чинове. Крест снисходит, и нечестивые все ужасаются, яко молнию видящей крестную силу. Посем молитва кресту, да воскреснет Бог, и разыдутся в разе его, и добежат от лица его ненавидящие его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огню, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и да возвеселимся рекущи. Радуйся, кресте Господень, прогоняй бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа во ад сошедшего и поправшего силу дьяволю и давшего нам крест свой честный на прогнание всякого врага и супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай нам со Пресвятою Госпожою Богородицею, со всеми святыми небесными силами, всегда и ныне, и присно, и во веки веком. Аминь. Посем кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим. Триж. И поклоны три великие. Таж, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Спаси, Господи, и помилуй раб своих, и держи будет сей крест Твой честный, носящих и держащих, и поклоняющихся Ему, молящихся Тебе свету, и дом то, и место то, и держи будет крест Твой сей святый. Отгони от них всяк дух нечист, лукав, сатанин, и всех бесов его, и злых человек, и всякое действо сатанина, и всех бесов его, и злых человек, и избави, Господи, от всякого раскола церковного, и от всякие службы еретические, и от всякие скорби, гнева, и нужды, и печали, и от всякие болезни душевные и телесные, и прости им, Господи, всякое согрешение, волное и неволное, и спаси их, свет наш, и молитвами их святыми, и мне грешно гроба Твоего спаси. Дай Богородице и ангелам-хранителям, и всем святым о том же помолюся. Поклон. Таж. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Со страхом и любовью приступаю Ти, Христе. Поклон земной. Страхом, убо греха ради, любовью же спасение ради, поклон земной. И, приступя ко кресту со страхом Божиим, возьму его рукою и целую в подножие глаголесицы. Осени меня, Господи, уста и язык благодатью Духа Твоего святаго, силою креста Твоего святаго, на славу Тебе свету и на спасение бедной и грешной души моей. Таж, лице и очи, да всегда зрю к Тебе свету, таж уши, Да слышу и разумею по воле Твоей, святей, та ж главу и ум, да всегда угодное Тебе свету творят. Та ж к сердцу приложу крест и реку сице с умилением, Господи, благодатью Духа Твоего святаго, силою креста Твоего святаго, зажги и запали сердце мое любовью Твоею и всю внутреннюю мою, да всегда горит к Тебе свету. И очисти мя, Господи, от всякие скверны плоти и духа, и спаси мя. Таж поцелуй его паки и реку, так уже всех рабов Твоих, носящих и держащих и любящих Тя, света, очисти и спаси их. Таж положу его на то же место и реку, верую, Господи, яко Ты еси Христос, Сын Божий, распныися на честнем кресте и воскрес, и поклоняюся Тебе свету и честному кресту Твоему, и воскресению, и пречистой Богородице, и святым ангелам, хранителям нашим, и всем святым Твоим, и поклон земной великий, или два. Таж, слава и ныне! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Ти Матери, силою честного и животворящего креста и святых небесных сил бесплотных, и святых ангел-хранителей наших, и святаго пророка и предтеча крестителя Иоанна, и святых славных и всехвалных апостол, и иже во святых отец наших Николы, архиепископа Мирликийских, чудотворца, и Филиппа, митрополита Московского всея Руси, чудотворца, и преподобных и богоносных отец наших Зосимы и Саватия, и Германа, и Илии архимарита, и Иринарха игумена, соловецких чудотворцев, и святаго Имерек, его же есть день, и всех святых Твоих помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбец. Господи, помилуй, триж. Сие кресту совершение. Кресту совершение, переработка и соединение разных молитв. А игда, чадо мое, любимое Афанасия, делаю аз кресты те прилежные, и утомлюся, делая их довольно. И возлягу опочинуте на одре моем, и усну, игда первый сон отыдет от меня. Аз же лежу на одре моем, уже не спя. Тогда ми чудные гласы бывают, повелевают ми восстать и делать и кресты сицы. Отвюду к темничному моему оконцу приниче, яко юноша некий доброгласный, чудным и умиленным и светлым гласом сотворит ми молитву сицы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аж же реку «Аминь» и восстану. И того дни зело ми поспешно бывает в рукоделии крестов. Да и сему аз, чадо мое Афанасия, много дивлюся. Делаю аз сего рукоделия 25 лет, или, мнит меся облисый, 30 лет. А ни которую с Настью ни руки, ни ноги не посек, не порезал. Соблюдает мя благодать святаго духа и доднесь. А по смете мнит меся больше 500 или 600 сделано крестов. А игда делаю ведерко или ящики или ино что, тогда много рук и ног сек и резал, и крови тачивал много. А игда не послушаю гласа того будящего мя, и паки усну, тогда многими беси творят во сне пакости, иногда и осквернят мя окаянного искушением. Аж же восстану тогда с печалью и очищуся от искушения по преданию старческому, и того дни крестов не делаю, укоряя себя сице, недостоин ты, окаянный, сего святаго рукоделия делать и крестов. От рукоделия крестов только имовал аз денег 4 деньги, разве хлеба и рыбы, и иногонужных телесных, а то все отдавал Христа ради. Яще кто принесет мне за труды от крестов хлеба или ино, что яда мое и нужное телу моему, я сприиму у него во имя Христова и положу ту милостыню предо образом Христовым и Пречистая Богородице, и прошу милости у Христа Бога и Богородицы, приносящему рабу Христову, и чадам его, и всему дому его, да умножит ему Христос Бог вместо сих старицею и благословит его во вся дни живота его и весь дом его, и да сподобит их Господь и в будущем веце благословения во веки веком. Аминь. Ну, чадо мое Афанасия и братья мой любимый, за любовь Христову сказано тебе житие мое бедное и грешное. Да сказано тебе и тайна моя о рукоделии Христовом. И аще хощеше, и ты твори так же. Да и всем тоже говорю, рабом Господним, любящим Христа Иисуса, тому слава ныне и присно и во веки веком. Аминь. Да молю вас о Христе Иисусе, не позазрите Господа ради простоте моей, чада мои и братья моя, и отцы, и все раби Христовы, чтущие и слышащие сия вся. Но простите меня грешного в слове и в деле, и в помышлении, и благословите. И молитесь за мя, а вас Бог простит всем веце и в будущем. Аминь. А сие от пчелы книги о терпении. Пчела. Древнерусский сборник кратких изречений. Блажен человек, иже терпит досаждения и таит прикословия. Многие грехи рассыпает. Книголюбец мало пищи приемлет, понеже стоит меже смерти и бессмертия. От книги Маргарита. В начале рече Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию. Толк. Не по телесному начертанию, но властный сан, а по подобию. Еж добродетельми уподобляйтесь Богу, сотворившему человека. Аминь. Епифаний цитирует то же слово о вочеловечении Господнем Иоанна Златоуста из сборника произведений Златоуста «Маргарит», которое цитирует во введению к своему житию Аввакум.